Глава третья. Вторник. Муж. Американец, танцевавший с Эвелиной, взглянул на свои ручные часы. Судья Дросто остановился на пороге, чтобы посмотреть на Эвелину. Он с трудом нашел ее взглядом среди других танцующих пар. По привычке он искал глазами черное платье, но в этот вечер на ней было белое, прозрачное, складками не спадавшее с ее стройной фигуры. Дросто не обратил внимания на ее платье, когда они приехали в клуб. Эвелина, прошедшая в танце с американцем мимо Дросто, выглядела сонной и усталой. Он немного пожалел ее. Он знал, как она не любила бывать на людях. «Я еще должен поругаться с тобой», — сказал он Марианне, встретив ее в карточной комнате. На ней было огненно-красное платье, а ее руки загорели до темно-коричневого цвета во время игры в теннис. «Что я натворила на этот раз, дорогой? Просто смешно, что ты всегда вытягиваешь нас сюда, в клуб. Это слишком утомительно для Эвелины. Но ведь после тех трудов, которые я приложила, чтобы заставить тебя записаться и внести такой крупный членский взнос, смешно было бы не пользоваться клубом», — ответила Марианна. На деле она думала не совсем то, что говорила. В действительности членский взнос был слишком велик для жалования, которое получал Дросте. Марианна, напротив, получила первый приз за проект нового города-сада, осуществление которого также было поручено ей. В данное время она жила на широкую ногу и добродушно заставляла своих друзей разделять с нею ее образ жизни. Немножко тенниса, плавания и танцев не могут повредить Эвелине. Если уж говорить об этом, то для ее нервов вовсе не полезно сидеть все время дома и слушать рев Берхена, — сказала она, взяв Дросто за рукав и уводя его с собою. — Подобрать тебе компанию для бриджа? — Спасибо. Но только не иностранцев. Я не могу играть по таким высоким ставкам, — недовольно ответил Дросто. На самом деле он очень любил эти вечера в клубе. Они были приятным отдыхом после утомительных дней в суде. Но за время недели теннисного турнира клуб принял совсем другой вид. В нем замелькали члены английской и американской колонии Берлина. Появились испанский посланник и турецкий консул. Говорили больше по-английски, чем по-немецки, и среди зрителей турнира были видны дамы в удивительно британского вида шляпах. Дросто беспокоили все эти иностранцы. Они были слишком шумны, чуть бесцеремонны и так громогласно проявляли свою жизнерадостность, что заставляли других становиться пессимистами из простого противоречия. Не могло быть и речи о шахматах, когда я в соседней комнате завывал и бухал джаз. Разумные люди, с которыми в другом случае вы могли бы вести длинные и интересные разговоры, выставляли себя на общее посмешище, танцуя в бальном зале «Фокстрот». А Эвелина, слишком мягкая по характеру, чтобы сказать «нет», и с простой вежливостью танцевала с этим шутливым, полуцивилизованным американским невежей, несмотря на то, что она терпеть не могла танцев, которые, к тому же, были вредны для ее здоровья. Дросто был в скверном, раздражительном настроении. Он нервно затянулся сигареткой. «Ну, милый мой, что с тобой?» — спросил Марианна, знавшая его лучше, чем знал себя он сам. — Ты была сегодня на суде? — прямо спросил он. — Нет, у меня не было времени. А что? — Ничего. Я только хотел поговорить с тобой о процессе. Марианна была старой поклонницей судопроизводства. У нее был короткий, но пылкий роман с Дросто, года за два до его женитьбы, перешедший затем в близкую дружбу. С тех пор она приобрела привычку посещать процессы, которые вел Дросто, а он привык обсуждать с нею затруднявшие его вопросы. «Ну, паливай», — сказала она, когда они уселись перед камином. Марианна сидела в своей любимой позе, подвернув под себя одну ногу, как женщина на персидских миниатюрах. Она выжидательно глядела на него. «Вся эта рупь!» Она призналась в том, что отравила свою свекровь, — начал Дросто с ожесточением, крутя свою сигаретку. Если ее послушать, так тут не может быть двух мнений. И все же Ее сознание как-то неубедительно. Я также уверен в том, что ее история — набор вранья, как в том, что сижу здесь. Дросто погрузился в размышления. Марианна с интересом смотрела на него. Ей нравилась тонкая сеть морщинок на его лбу. Эта сеть была так же знакома ей, как хорошо изученная карта. Ей казалось, что она сквозь кости его черепа видит, как работает его мысль. Все в Дросте было изящно и тонко. Фигура, руки, голова, кожа, волосы. Хорошая северная германская порода, может быть, даже слишком изысканная в своей чистоте. — Так в чем же дело, Пушель? — спросила Марианна, назвав его старым ласкательным именем. — Если фрау Рупп невиновна, тогда для нее слишком тяжело даже самое легкое наказание, — сказал, наконец, Дросте, все еще глубоко погруженный в свои мысли. — Но ведь ты говоришь, что она созналась? — с легким удивлением заметила Марианна. — Совершенно верно, — ответил Дросте, встал и ушел. Марианна изумленно посмотрела ему вслед, тихонько свистнула и направилась на поиски компании для бриджа. Не думая ни о чем, Дросте снова вошел в танцевальную залу. Раздражение, вызванное в нем бесплодным днем в суде, смешивалось с раздражением по поводу пустого вечера в клубе. Неожиданно он вспомнил книгу о случаях умышленного отравления, о которой совсем забыл и которую хотел теперь просмотреть. Он вошел в залу с намерением найти Эвелину и отправиться с нею домой, обратно к своим документам и справочникам. Но Эвелины не было видно. Как-то смутно его утешило то обстоятельство, что она больше не принуждает себя таскать потеющего иностранца по переполненному залу. И тут, стоя в дверях, он вдруг совсем забыл об Эвелине. В то время как он глядел на многочисленные, хорошо одетые, танцующие пары, перед его мысленным взором вдруг предстала фрау Рупп, расплывшаяся женщина, приближающаяся уже к 40 годам, с сухими, песочного цвета волосами и веснушками на широком плоском носу, с испорченными работой руками, беспокойно сложенными на тяжелом беременном животе. Она была вежлива и услужлива, никогда не уклонялась от дачи показаний и только старалась помочь неуклюжему судопроизводству. Ее показания, которые она давала тихим голосом, были ясны, кратки и точны. У Рупп было 4 детей, и она ожидала 5-го. Ее муж был без работы уже 1.5 года. «А мужчине совсем не полезно сидеть на пособии безработного», — заметила она, говоря об этом. Вся семья жила в одной комнате и кухне, и мать мужа, больная и очень неприятная старуха, жила с ними до самого убийства. Фрау Рупп была непривлекательной особой, но она пользовалась хорошей репутацией. Она скребла и чистила, и шила, и ходила стирать в чужие дома, чтобы заработать, что могла. Она была одним из лучших образцов придавленного судьбой человека. И тем не менее она не отступала от своего показания, что она отравила свою свекровь. Дросте был недоволен сам собой. Было очевидно, что он так затягивает процесс только потому, что испытывает совершенно непрофессиональное чувство страха перед вынесением приговора, в то время как он сам чувствует себя настолько неуверенно. Мысль об этой Рупп все время преследовала его. Все время он видел перед собой ее тяжелое, невыразительное лицо, обвисшее под влиянием беременности. Слышал ее низкий, чуть-чуть хрипловатый голос и неуклюжие слова, в которые она облекла свое самообвинение. «Так я и говорю, должно быть, я положила всю крысиную отраву в суп одним разом, чтобы у нас был, наконец, покой, потому что со старухой был просто ад и ничего другого». В течение 3 последних ночей Дросте должен был принимать веронал, чтобы отдохнуть от фрау Рупп. Дело становилось для него мучением. Он начинал чувствовать, что и сегодня вечером также не сможет заснуть. «Тебя ждут около карточного стола», — произнесла за ним Марианна. «Или, может быть, ты сделаешь мне честь и потанцуешь со мной?» «Ты же знаешь мои фокстроты», — сказал он. Но так как она стояла так близко к нему, и так как красный шелк ее платья задевал его колени, он, в конце концов, взял ее за талию и рассеянно начал танцевать. «Не так плохо для судьи», — лукаво сказала Марианна. Тем временем, может быть, под влиянием ритма танца, он нашел слова, чтобы формулировать свои мысли. «Для судьи есть два смертных греха», — начал он. «Один — это отпустить на свободу виновного, другой — осудить невинного. Я не знаю, который из них является худшим для человека, по своей профессии обязанного охранять интересы правосудия». Он сделал еще один тур вокруг комнаты в полном молчании, глубоко погруженный в свои размышления. «И я чувствую, что в этом проклятом процессе я совершу оба эти греха», — неожиданно произнес он. Марианна резко остановилась. «Но ради самого Бога! Кто же мог сделать это, если не фрау Руб?» — спросила она взволнованно. «Конечно, муж», — вполголоса ответил судья. «Почему ты это думаешь? Разве против него есть улики?» «Нет, ничего. Это ты сводит меня с ума. Где Эвелина? Я еду домой». «Ах, оставь Эвелину в покое. Ты обращаешься с ней, как нянька. Ты уничтожишь в ней всякую уверенность в себе. Лучше расскажи мне об этой Руб». Дросте прекратил танец и начал говорить, прежде даже, чем они достигли террасы. «Ты только представь себе, Марианна. Их семеро в одной комнате, в подвале. Муж, жена, четверо детей и свекровь. Когда он женился на ней, она уже родила от него двоих детей. Он был красивым уличным парнишкой, разносчиком в мясной, из тех пареньков, которые притягивают в мясную всех окрестных служанок, как только тех посылают за сосисками. Он выглядит как трубач из курортного оркестра. Фрау Руб была одной из этих служанок. По-видимому, она обожает этого человека и чувствует, что обязана вечно благодарить его, что он не только соблазнил ее, но также и женился на ней в довершении всего. С самого начала тут не было ничего, кроме нужды, детского рева и нищеты. Молоко перекипело. Детские пеленки развешаны на печке для просушки. У детей коклюш. А ее мужу стоит лишь посмотреть на нее, чтобы она снова забеременела. В квартире сыро, и в окна не видно ничего, кроме башмаков тех людей, что проходят мимо, под солнцем. С самого начала им не хватало на жизнь. А тут еще муж потерял работу. Нельзя даже сказать, что это его вина. Он не крал, он не пил, за исключением праздников и торжественных случаев. Он не ссорится с людьми и даже не бьет свою жену. Фрау Руб описывает его с самой лучшей стороны, что не мешает ему производить в высшей степени неприятное впечатление. Мужчина, сидящий дома, без работы, ужасное несчастье. Он быстро деградирует и теряет свое общественное положение как в своих собственных глазах, так и в глазах других людей. Он несчастен, и его простая натура младшего мясника позволяет ему проявить свое настроение, только вымещая это настроение на семье. Но окончательным адом их жизнь становится тогда, когда к ним приезжает свекровь. Старая мамаша Руб олицетворенный дьявол. Она гордится тем, что знала лучшие дни, когда у нее была собственная лавка. Теперь, когда ее сын больше не может поддерживать ее, она переезжает к ним со всеми вещами, и тут-то начинаются скандалы. Она презирает простую служанку, на которой женился ее замечательный сын. Она занимает место фрау Руб в комнате, около плиты, в глазах детей и мужа. Фрау Руб делает все, что может. Она стирает, моет, работает и немного зарабатывает. У нее случаются выкидыши. Она истекает кровью, но все-таки работает дальше. Стареет, истощает себя и превращается в пугало. Она ревнует к старухе. Она борется за своего мужа. Но у старухи есть один козырь на руках. Ее завещание. У старой мамаши Руб есть страховой полис, который в случае ее смерти принесет 1000 марок. Для Руппов в их подвале это целое состояние. Фрау Руб мирится с очень многим из того, что ей приходится выносить от ее свекрови. Она уступает ей свою кровать, а сама спит на скамейке в кухне. А когда дети не дают ей заснуть, она коротает время, мечтая о смерти старухи. У старухи какая-то внутренняя болезнь, но она не умирает. Она живет из простого упрямства и ради того, чтобы насолить им. Она изнуряет фрау Руб своими болями, неаппетитными симптомами своей болезни, своими требованиями, но она не умирает. Фрау Руб снова беременна, но пока жива старуха, нет места еще для одного ребенка, нет денег на роды, нет денег даже на аборт. Фрау Руб вовсе не сходит с ума, только не выдерживают ее нервы. Она покупает пакетик крысиной отравы и высыпает его в суп, приготовленный для старухи. Старуха умирает. Все было бы хорошо, если бы страховая компания не начала задавать вопросы, не начала бы расследование, не стала бы возражать против свидетельства о смерти и указывать на то, что отсутствие врача во время смерти старой женщины является подозрительным. Производится вскрытие и находят мышьяк. Фрау Руб сознается. Она проводит 4 месяца в предварительном заключении и теперь уже на 8-м месяце беременности. Он остановился и взглянул на свои руки. Они с Марианной были как будто на необитаемом острове. Все остальные танцевали, смеялись и флиртовали. «Не знаю. Можешь ли ты представить себе всю эту картину?» — в легком смущении прибавил он. Марианна задумчиво, с выражением глубокого уважения, глядела на него. «Я недаром изучала в течение 5 лет постройку домов, предназначенных под мелкие квартиры», — небрежно заметила она, не сводя глаз с Дросте. «Но если она вообще созналась, то в чем же твое затруднение?» «Жалость? Судья не должен испытывать жалости. Нет. Мое затруднение в том, что обвиняется также и ее муж. Как он, так и фрау Руб утверждают, что он не имеет понятия об этом деле. Я сомневаюсь в этом. Муж всегда прекрасно знает, что делает его жена. Я не могу выпустить его, если... Незавидная обязанность защищать в этом деле интересы страховой компании», — неожиданно сказала Марианна. Дросто передернула от этого внезапного выпада. Он чувствовал себя гораздо приятнее, описывая жизнь семьи Руб. «Не понимаю, почему я не женился на тебе, Марианна», — сказал он к собственному удивлению. Теперь Марианна смотрела вниз на его руки. «Можешь поблагодарить за эту судьбу», — ответила она. «Брак с женщинами, подобными мне, страшно действует на нервы». «Брак с какой бы то ни было женщиной всегда действует на нервы», — быстро ответил Дросте и сейчас же пожалел о своих словах. «Как несправедливо по отношению к Эвелине», — подумал он. Беспомощность и нежность Эвелины будили в нем самые глубокие чувства. Он почувствовал, что глаза Марианны устремлены на него со странно проницательным и испытующим выражением. Он опять замолчал. Она взяла его под руку и повела в карточную комнату. «А теперь ты будешь играть в бридж, пока тебе не захочется спать, и ты не позабудешь про фрау Руб», — строго приказала она. «Может быть», — ответил он и почувствовал себя гораздо легче. С Марианной ему было хорошо. Она по его глазам могла сказать, когда он начинал принимать веронал, и знала, как удержать его от этого. Компания, собравшаяся для игры, состояла из него, Марианны, хирурга Зенфтенберга и старой мадам Лунгстрем. Мадам Лунгстрем в молодости была выдающейся певицей, исполнительницей вагнеровских партий. Теперь в ее годы у нее было только два увлечения – бридж и скачки. Со своей седой гривой, квадратным лбом и неизмеримо широкой грудью она напоминала мужчину, старого виолончелиста. Она всегда ходила в костюмах из твида и обычно держала в уголке рта окурок короткой толстой сигары. Дросте почувствовал, как постепенно успокаиваются его нервы по мере того, как он сдавал карты. Однако не успело пройти и 10 минут с начала игры, как его мысли снова начали разбегаться. Вопросы и ответы из допроса свидетелей скрещивались в его мозгу и смешивались с отрывистыми восклицаниями игроков. Мадам Лунгстрем дважды постучала по столу костяшками согнутых пальцев и попросила его быть внимательнее. «Мы должны играть как следует, господа», — воскликнула она. «Мы здесь не для того, чтобы развлекаться». Эти слова послужили поводом для многочисленных шуток. Дросте забыл пойти вовремя, и Марианна легонько толкнула его ногой под столом. Дама Треф скроила ему презрительную, недовольную гримасу, и он снова углубился в мысли о процессе. У него были хорошие карты, он играл автоматически и даже начал выигрывать. Игра была прервана, когда один из этих беспардонных американских теннисистов увел Марианну к бару. Старый тайный советник Реген, в течение последнего получаса кружившийся вокруг, как хищная птица, выглядывая себе партнеров для бриджа, занял ее место. Потом на минутку появилась Эвелина и положила руку на плечо Дросте как раз тогда, когда он пришел к хитроумному решению объявить 4 без козырей. Очевидно, американцев начали доставлять на вокзал. По его мнению, клуб простирал свое гостеприимное отношение к этим иностранцам слишком далеко. Но, в конце концов, не его дело было против этого возражать. Когда они все ушли, его охватило легкое разочарование. У него на руках были скверные карты, и он потерял интерес к игре. Отказавшись от бриджа, он уселся в углу с Зенфтенбергом. Зенфтенберг также был озабочен. Простая операция аппендицита вчера закончилась смертью, и это тяготило его. Они начали утешающий разговор двух мужчин между собой, причем ни один из них не вслушивался в то, что говорил другой. Дросте говорил о фрау Рупп, а хирург о пациентке, страдавшей аппендицитом. Потом вернулась Эвелина, и судья пожалел о том, что отпустил ее на вокзал. Она казалась совершенно утомленной, в то время как Марианна рядом с нею выглядела цветущей, и от нее, как от натопленной печи, так и полыхал жар. Судья посадил жену в такси, и они отправились домой. Собственно говоря, он собирался поехать домой по подземной дороге, но когда он взглянул на лицо Эвелины, он увидел на нем выражение такой беспомощной усталости, что подозвал такси. Должно быть, не шутка весь вечер говорить по-английски с людьми, которых не знаешь, и которым, во всяком случае, нечего сказать, — заметил он, опускаясь на изношенные пружины сиденья такси. Эвелина неопределенно улыбнулась. Они не успели еще двинуться в путь, как фрау Рупп повладела его мыслями. Курьезно, до чего это дело мучило его. Короче говоря, ему было жаль фрау Рупп. Но жалость не принадлежит к числу чувств, которые может разрешать себе судья. Не было никакого сомнения в том, что фрау Рупп отделается легким наказанием ввиду смягчающих обстоятельств. Но даже и в таком случае ей все же придется отправиться в тюрьму. Фрау Рупп должна будет родить 5-го ребенка в тюремной больнице. Ее поместят в так называемую камеру для матерей и позволит оставить при себе ребенка на то время, пока она будет кормить его. После этого ребенка отправят в воспитательный дом. Остальных 4 детей также разместят по приютам. Муж окончательно опустится. Страховая компания сэкономит свою 1000 марок. Как ни глядеть на это дело, оно все-таки кончалось неудовлетворительно. И самым беспокоившим обстоятельством во всем этом было то, что фрау Рупп намеренно навлекала на себя обвинительный приговор. Она отказывалась бороться и просто сидела на скамье подсудимых, тупая и непроницаемая. Муж был совсем другим. Полнокровный, живой, всегда готовый рассмеяться каждой жалкой шутке судебного процесса. Он находился под подозрением в укрывательстве и даже сообщничестве, и потому участвовал в качестве обвиняемого вместе с женой. Дросте был совершенно убежден, что этот веселый подсудимый был сообщником жены. Но против него не было никаких улик. Фрау Рупп укрывала и защищала мужа всем своим основательным тяжелым телом. Но ведь это было совсем несправедливо. Совершенно несправедливо. Такси остановилось. Дросте вышел, помог выйти жене, механически заплатил, механически открыл входную дверь и нажал кнопку, зажигающую освещение. На лестнице стоял затхлый запах дома, в котором по две квартиры на каждой площадке и где рыбу готовят каждую пятницу, а капусту дважды в неделю. Эвелина устало поднималась по лестнице. Она напоминала ребенка, настоявшего на том, чтобы ему позволили не ложиться спать, пока не лягут взрослые, и теперь падающего от усталости. Эти ночи в клубе, танцы, американцы — все это не приносило Эвелине никакой пользы. Дросте открыл дверь их квартиры и втолкнул Эвелину в переднюю. Передняя была длинным коридором, в котором вместе стояли колясочка Берхена, велосипед служанки Вероники и обручи Клерхен. Квартира Дросте никогда не была в полном порядке, и это всегда слегка раздражало аккуратного судью. Эвелина была слишком пассивна для того, чтобы вести дом. Теперь она, как слепая, направилась по коридору к спальне. На половине дороги она уронила перчатку, но не остановилась, чтобы поднять ее. От веронала у Дросте был сухой, горький вкус во рту. «Есть дома фрукты?» — спросил он, но Эвелина не слышала. Он направился через кухню к старомодному леднику. Это было несправедливо, совершенно несправедливо, если фрау Рупп принимала всю вину на себя, чтобы спасти от тюрьмы мужа. Во время ее допросов были моменты, когда судья был совершенно убежден в этом, несмотря на то, что у него не было никаких доказательств. Если фрау Рупп должна будет сесть в тюрьму, вся семья будет совершенно разорена. Должно было происходить обратное. Муж должен был бы взять всю вину на себя, отправиться в тюрьму и больше не показываться. Фрау Рупп, положительная, стойкая и трудолюбивая, пробилась бы вместе с детьми. В ней была сила, напоминающая о силе песчаного картофельного поля. Дросте взглянул на картошку, в которой копался по рассеянности. Как обычно, в леднике не было фруктов. Наконец, в столовой нашлось несколько бананов, и Эвелина, казалось, даже гордилась этим. Дросте с недовольным видом начал сдирать кожицу с одного из них. Они хорошо пахли, но их безвкусная мякоть всегда разочаровывала после первого же куска. Дросте прошел в так называемую гостиную, которая в действительности была его кабинетом. Он не то чтобы хотел держать Эвелину на расстоянии от этой комнаты, но Эвелина принадлежала к числу тех женщин, вся частная жизнь которых вращается вокруг их кроватей. Книги, журналы, письма, шоколад, штопка, домашние счета, которые тщательно проверял Дросте, всегда находя в них ошибки. Недостающие суммы обычно записывались в них в неопределенной графе «разные расходы». Все это еще 101 вещь валялась у Эвелины на кровати, превращая ее в род домашнего музея. Дросте не мог найти книгу, которая была ему нужна, и, бесцельно двинувшись дальше, он сообразил, наконец, что ему было нужно — хороший холодный душ. Он уже снял пиджак. Теперь он окончательно разделся и надел пижаму, морща лоб в усилии припомнить, в какой книге была та важная глава, говорившие об убийствах посредством отравления, которое он тщетно искал. Пено, пендоль, бентоп. Входя в ванную комнату, он все еще напрягал мозги, стараясь вспомнить имя француза-автора. В ванной его встретил тепловатый душистый пар, подымавшийся от горячей ванны его жены. Это было явление, которого он не любил, но к которому привык. Эвелина чувствовала себя в ванне как дома. Ей было бы приятнее всего сидеть в ней часами, как пациентам лечебниц для душевнобольных. Дросто подавил нетерпение и обменялся с нею несколькими незначительными словами. Он демонстративно вычистил зубы, шумно прополаскивая горло. Он открыл, что это было очень хорошим способом заставить Эвелину выйти из ванны и завладеть ванной комнатой. Действительно, она вышла из ванны с душераздирающим вздохом. Когда она сделала это, Дросто почувствовал к этой беспомощной женщине прилив горячей нежности, сильнее всего связывавшей его с нею. Нога, так неохотно ступившая на коврик, напоминала ногу маленького ребенка. Она вздрогнула, вылезая из горячей воды. Дросто протянул ей купальное полотенце и быстро завернул Эвелину в него. Она благодарно улыбнулась ему в ответ. Дросто заметил, как она похудела со времени рождения Берхена. Ее тело было теперь как у обнаженных женщин на картинах Луки Кранаха, стройное, с откинувшимся назад корпусом. И так же, как они, она с детской хитростью искоса поглядывала на него, вытираясь. Внезапно, совсем незвано, и перед ним снова встала фрау Руб, сидящая на скамье подсудимых с застывшим взором, ни разу не бросая взгляда в сторону мужа. Только когда его допрашивали, у нее на желтом лбу выступали большие капли пота. Защитник попросил, чтобы ей дали стакан воды. «Ты ведь знаешь фрау Руб, не правда ли?» Спросил он как раз тогда, когда Эвелина окончила тщательно вытирать свои красивые плечи и накинула ночную рубашку. Внезапно ему пришло в голову, что Эвелина в своей простоте может сказать ему что-нибудь гораздо более важное относительно фрау Руб, чем Марианна со всей ее психологической проницательностью. Но Эвелина не знала ничего, кроме того, что было уже известно, что фрау Руб ходила по домам стирать и что она очень бедна. Когда ему удалось, наконец, выжать Эвелину из ванной, и когда он уже наслаждался холодным душем, она вернулась, чтобы крикнуть ему сентиментальное сообщение о том, что у фрау Руб очень красивый муж и что она безумно влюблена в него. Дросте ответил на это сообщение нетерпеливой улыбкой и кивком головы и снова открыл душ. Он испытывал чувство антипатии по отношению к такому мужчине, какой сидел на скамье подсудимых. Он услышал, как дверь детской скрипнула на своих петлях. Он знал, что это Эвелина, как каждый день пошла помолиться на Берхена в его кроватке. Сам он вернулся через коридор к своим книгам. Теперь он вспомнил. Роберт Пиншо. История отравлений. Это была не книга, а серия статей в юридическом журнале. Он порылся среди старых томов, пахнущих дымом трубки. На службе он всегда курил трубку и только дома соглашался курить более цивилизованные сигаретки. Покопавшись, он нашел то, что искал, и что в свое время удержал в памяти лишь наполовину – психологический разбор убийств при помощи отравления. Убийство при помощи отравления – характерное женское убийство, читал Дросте. Статистика нашумевших отравлений, достигших высшей точки во время Ренессанса, а затем во Франции в царствовании Людовика XV, показывает, что 85% отравлений было совершено женщинами. Мотивами этих отравлений по большей части были ревность, месть брошенной женщины, скупость. Дросто вздохнул. Какое отношение имели отравления во времена Ренессанса к фрау Руб, паденщице, затравленной насмерть в своем подвале. Он нетерпеливо кивнул, когда Эвелина прервала его и продолжал читать. Сперва он стоял около книжного шкафа, перелистывая журнал. Затем он уселся в низкое кресло, придвинул поближе лампу и взял с письменного стола свой монокль. Пеншо посвятил целую главу отравлениям среди бедняков. Это были неумелые мрачные убийства при помощи крысиной отравы, зелья, продававшегося цыганками и повивальными бабками, сведущими в выкидышах. Убийства, совершившиеся в яростном примитивном мире, в котором крестьянские девушки убивали любовников, дочери убивали отцов, чтобы добиться свободы, и устранялись с дороги нежеланные дети бедных работниц. Дросто углубился в чтение и потерял счет времени. Когда он оторвался от чтения, комната остыла, озорницы освещали окна и с необыкновенной ясностью вырывали деревья на улице из темноты. Дросто два раза чихнул. Он не мог себе позволить простудиться во время важного процесса. Он зевнул и отложил Пеншо. Минуту он простоял около письменного стола, просматривая записи, сделанные им для следующего дня, и тут увидел заметку о том, что нужно оплатить газовый счет. Он погасил свет и отправился в спальню. На ночном столике горела лампа, но Эвелина, очевидно, уснула. Он сообразил это только тогда, когда обратился к ней с замечанием по поводу газового счета и искренне пожалел о том, что разбудил ее. Ее лицо на подушке выглядело маленьким и усталым. Он все еще каждый вечер поражался, глядя на ее волосы. До рождения Берхена она носила их длинными, и они свешивались через край кровати, заплетенные в две тяжелые косы, блестевшие от того, что их так много расчесывали. В клинике ей обрезали волосы, так как ей было слишком утомительно лежать в постели с такой тяжестью на голове. Теперь они напоминали серебристые нити, обрамлявшие ее лицо, как нежный мох. Их вид наполнил Дросто нежностью, в то время как он вел себя как настоящий муж и сделал мягкий выговор по поводу неоплаченного газового счета. Потушив свет, он вдруг испытал страстное желание взять Эвелину в свои объятия, совершенно раствориться в ней, забыв все на свете, заснуть вместе с нею. Действительно, ее тонкое и теплое тело приблизилось к нему и осталось у него в руках. Осторожно обняв ее, он ощутил нежный изгиб над ее бедрами. Но, несмотря на то, что он внимательно следил за каждым, самым легким ее движением, он не почувствовал в ней ответной дрожи. «Устала?» — спросил он, чтобы испытать ее. «Очень». Последовал ответ. Дросто не вздохнул. Он прислушивался к собственному дыханию и к биению своего сердца, постепенно разочарованно успокаивавшемуся. Он почувствовал тоску. Но как он внезапно обнаружил, это была тоска по Марианне. Марианна была сильна, Марианна была хороша. С ней можно было утомиться и, наконец, получить возможность заснуть. Рука, настороженно лежавшая на подымавшейся и опускавшейся груди Эвелины, ослабела, и Эвелина отодвинулась дальше, в свою собственную постель. В окне мелькнула зорница. Фрау Руб. Процесс. Марианна. Эвелина. Милая Эвелина. Фрау Руб. Подушка нагрелась, в воздухе чувствовалась гроза. Он не мог спать, он не мог заснуть. Свидетели обвинения. Где вы были в день смерти вашей матери? Полубессознательное состояние. Дросто очень осторожно протянул руку. Высунув кончик языка, он без малейшего шума открыл ящик ночного столика. Ощупью он старался найти веронал. Он прислушался к дыханию Эвелины. Его совсем не было слышно. Теперь таблетки Веронала были уже у него в руке. Он нашарил стакан с водой, набрал воды в рот и запил Веронал. Быстро, как будто это было постыдным и запретным действием. Потом снова прислушался. Эвелина беспокойно дышала, не так, как во сне. «Эвелина, ты спишь?» — спросил он. Никакого ответа. Звук дыхания на соседней кровати совсем прекратился. Дроздов вздохнул, повернулся и постарался заснуть.